Юрген, что послушать? В 1984 году Серж Гинзбург в одном из интервью признался: «Только потому, что я услышал Виана, я решил попытать счастье в этом непритязательном жанре». Здравствуйте, друзья, с вами Юрген Табалин и Олег Тихомиров. И я вас тоже приветствую. И сегодня мы будем говорить о писателе, и не только говорить о нем, а и слушать его. Писателя этого зовут Борис Виан, довольно известная личность. Мы не будем книжки читать здесь. Книжки читать мы не будем, хотя это было бы вполне логично, учитывая... Просто у нас с тобой плохо получится, у нас нет актерского образования. Ну, учитывая его легендарную жизнь и все его, скажем так, закидоны, в хорошем смысле этого слова, вполне было бы логично, если бы мы вдруг сейчас вместо прослушивания музыки начали цитировать его произведения. Лучше не делать этого. Нет, ну этого не случится. Я думаю, у нас и без этого будет о чем поговорить. Итак, Борис Виан. Человек, который родился 10 марта 1920 года в предместье, в общем, в маленьком таком городке Виль-Давр во Франции. Родился в вполне благополучной семье, в многодетной семье. У него там, помимо него, было в семье четверо ребятишек, ну, то есть, вернее, вместе с ним четверо ребятишек. Но, тем не менее, у них все было хорошо до какого-то времени. Потом началась война. Ну, это я сейчас так вкратце как бы ввожу людей в курс. Если кто-то вдруг не знает, кто такой Борис Виан, ввожу их в курс, скажем так, истории. Надо вести. И вот у них все хорошо происходило до, значит, вот этих вот событий 40-х годов, когда вдруг немцы решили, вернее, фашистская Германия решила вдруг окреститься на всех и там начинать нападать на Бельгию, на Францию, там, на Польшу и так далее. И там, конечно, все у них стало не очень хорошо. Но самое интересное, вот, кстати, совсем недавно узнал такой факт, когда отец вдруг потерял свое состояние, отец Бориса Виана, а у них было красивое двухэтажное поместье вот в этом вот городке. И им пришлось переселиться в домик для прислуги, а поместье сдавать разным людям. И вот в одно время, допустим, у них поместье снимало чета Минухиных. И маленький Иегуди Минухин, который впоследствии прославился как великий музыкант. И кинодеятель, да, ведь, по-моему? Минухин, ну, да. Он вообще, он музыкант. Вот он дружил с Борисом Вианом. Ну, это так вот, просто такой замечательный факт. Так вот, я к чему рассказываю. У нас в стране, ну, как и, впрочем, наверное, вот во всем мире, Борис Виан в первую очередь известен именно как писатель. Провокационный писатель, писатель-модернист, классик французской вот этой вот современной литературы. Все его знают вот с этой стороны. Но когда общаешься с французами, тем более французами, скажем так, которые, ну, изучают историю там своей литературы и вообще знают историю своей страны, они очень сильно удивляются и говорят: да нет, ну как, да, он, конечно, писатель, он хороший писатель, у нас его там преподают, изучают и так далее. Но в первую очередь для нас это композитор, это музыкант, это поэт-песенник. Это певец, популяризатор джаза. То есть вот они его воспринимают именно с этой стороны. И действительно, до 50-х годов Борис Виан был очень известен как трубач. Он играл на трубе и играл на корнете. Причем у него была такая очень интересная манера игры, очень нежная, и она отличала его, он играл буквально кончиками губ, выдувал воздух, да, он штук, и это сильно отличало его от других джазовых музыкантов, ну, скажем, тех же американских, которых такая довольно агрессивная манера игры на трубе. И прославился, скажем, он именно как трубач. Уже став довольно взрослым, он переселился в Париж, и в Париже, как раз в предместье Сен-Жермен, начали организовываться такие интересные в подвальчиках, интересные такие клубы стихийные. То есть сначала молодежь открыла для себя вот эти заброшенные подвальчики, то есть там вот такие богатые дома, скажем, а в них какие-то вот бывшие винные погреба, еще что-то. Вот молодежь там, я не знаю, чем занималась-то молодежь, но можно догадаться. А потом, как по легенде гласит, Жюльет Греко отдыхала вот в каком-то кафе, повесила на перила лестницы свое пальто, пальто куда-то упало, она пошла его искать, в общем, обнаружила, что, оказывается, под этим кафе есть какой-то вот такой заброшенный подвал, она предложила хозяину кафе: а давай мы в этом подвале сделаем клуб. Ну, хозяин согласился, так появился легендарный парижский клуб «Табу». И вот главным действующим лицом этого клуба «Табу» был как раз Борис Виан. То есть публика ходила послушать его как трубача, публика ходила послушать его как диджея, ставил диски. И публика, собственно, приходила просто вот посмотреть на живую легенду Парижа, на Бориса Виана. И вот как трубача я предлагаю послушать его прямо сейчас. Вообще играть на трубе Борис Виан начал еще в раннем возрасте, еще когда они жили в Вильдавр. Дело в том, что он в свое время переболел там целым букетом каких-то болезней, которые дали осложнения там и на легкие, и на сердце. И, в общем, у него развилась сердечная недостаточность. И врачи ему посоветовали играть на духовых инструментах. Ну, а так как он, в принципе, с молодости, хотя он закончил школу, скажем, техническую и стал прям технарем, человеком, который создал очень много каких-то инструментов, предметов, запатентовал их, ну, то есть он такой был прям технарь-технарь, но помимо этого он был еще и, скажем так, и гуманитарий в том числе, и общался и с музыкантами, и с художниками, с поэтами, ну, это как-то вот так вот получилось, что он начал играть в каких-то любительских коллективах. Но со временем его слава, вот именно как трубача, она доросла до того, что его стали приглашать в какие-то весьма популярные заведения, и он даже одно время этим зарабатывал, в принципе, на проживание себя. А зарабатывать приходилось, потому что он в довольно раннем возрасте женился. У него родился ребенок, и он еще как раз заканчивал вот эту свою высшую техническую школу, у него уже родился сын, и нужно было содержать семью, нужно было что-то делать. А в раннее же время он начал писать свои произведения, свои самые сильные произведения он написал, в принципе, в молодости, но он писал их в стол не потому, что их не хотели печатать, а потому, что он не очень верил, видимо, в себя как писателя, или, может быть, не воспринимал себя всерьез как писателя, писал, ну, так вот, для себя, для для жены. Там одно из произведений он вот именно для жены написал, когда она приболела. Вот он ей написал сказки такие, значит, на ночь, чтобы она их читала. Она их перепечатывала, все это складывала в стол, ну и потом это все, конечно, выстрелило. Но не сразу. То есть вот писательством он, к сожалению, при жизни не очень много заработал. Но при этом он всегда был востребован именно как музыкант. И в 50-х годах стал востребован еще и как певец. Причем тоже не от хорошей жизни, потому что они написали там с друзьями несколько композиций, которые раздали популярным в те времена певцам, и певцы их с удовольствием взяли, и песни эти были, в принципе, популярны и везде проходили на ура. Но когда они написали очередную какую-то порцию песен, никто не захотел их брать по непонятной причине. И тогда его друг и глава фирмы Philips предложил ему: «Борис, запиши их сам, спой их сам». Ну и Борис их спел. Причем первые его выступления живые, они были ужасные. Как раз вот на одном из таких выступлений побывал Серж Гинзбур, который потом сказал, что, ну, то, что я цитировал в самом начале. Но сам Борис Вян признавался, что я, говорит, я не слышал музыки, там, пел мимо нот и так далее, потому что меня просто сковывал страх, я просто боялся, там, потел, и, в общем, мне было все плохо. Но, тем не менее, в студии все получилось очень хорошо, и я предлагаю вот прям сразу послушать еще одну песню уже в исполнении Бориса Вяна именно как певца. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Юрген, что послушать? Стоит сказать, что свое имя Борис, кстати, получил в честь оперы «Борис Годунов». Есть такая легенда вот в среде любителей, поклонников его творчества о том, что он там происхождение какого-то русского, либо армянского почему-то, вот еще как-то вот... Потому что Виан. Вот. Ну, наверное, потому что, да, Виан. Но на самом деле нет, он француз с небольшими итальянскими корнями, но просто вот его матушка, она была такая эксцентричная женщина, и она всем своим детям давала странные имена, и вот, а Борису повезло, что она очень сильно любила оперу «Борис Годунов». И вот так вот появился Борис Виан. Забавный, кстати, факт. В свое время, когда он уже начинал карьеру как певец, они поехали по провинциям с концертами. И, ну, во Франции он был звезда. А в провинции, естественно, его никто не знал, потому что телевидения тогда не было. Ну, то есть, вот люди узнавали какие-то новости, вообще, что происходит в мире, ну, из газет, ну, и там дружку рассказывая где-то на лавочках. И, естественно, что какая-то где-то в Париже там есть звезда Борис Виан, никто не знал. И одно время за ними по пятам даже из города в город ездила такая... бригада каких-то странных мужичков, которые в каждом городе пытались сорвать его концерт. Клакеры. Ну, такие, да. Они потом, как уже выяснилось, что это были ветераны Второй мировой войны, которых очень сильно напрягала его песня, которая называлась «Дезертир». Это, кстати, первая песня, которую вот он написал самостоятельно, полностью был автором и музыки, и слов. И Бориса Виана, в конце концов, это все достало, и он просто пригласил их главного, скажем так, лидера, пригласил выпить с ним и поговорить. Вот они сели, выпили хорошенечко, поговорили, ну и расстались с друзьями. А до этого просто каждый концерт вот эти вот славные ветераны садились и начинали скандировать: «Убирайся домой в Россию! Убирайся домой в Россию!» В общем, вот так вот все было весело у них. О чем я? О том, что надо нам послушать песню. О том, что да, нам нужно обязательно послушать песню, которая называется «Счастливые мясники». C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires roales puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, Campicis et des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Юрген, что послушать? К слову, Борис Виан всегда был величайшим мистификатором, человеком, который... Ну, порой было просто трудно угадать, где он говорит правду, а где он просто нагло врет. Одно время он даже вел колонку в газете, которая как-то так вот и называлась, что-то типа «Истории лжеца». в которой он там внес всякую чушь, и тем не менее ее читали, ее любили, и прямо у него там поклонники были в этом плане. Сами великая его мистификация, конечно же, она не, опять не от хорошей жизни. А у него было два приятеля, два брата. Один вместе с ним играл в оркестре на контрабасе, ну, а второй просто вот такой брательник, младший брат, который хотел основать свое книгоиздательство. Но так как книгоиздательство, надо либо какие-то капиталовложения, либо подписать какого-то очень популярного автора, чтобы сразу эту книгу продать и заработать, да? И он пришел к Борису Виану и сказал: вот, Борис, раз ты у нас такой знаток американских писателей, а еще стоит сказать, что Борис Виан, кстати, помимо французского языка, он прекрасно владел английским языком, очень неплохо владел немецким языком, занимался переводами американских писателей, билетристов. Ну, в общем, такой человек был весьма образованный. И вот к нему с таким вопросом подкатил этот приятель: а давай-ка ты мне переведешь какого-нибудь такого, вот, которого еще никто вот не слышал во Франции. Борис Виан сказал: да что переводить, давай я сам напишу. И он придумал псевдоним Вернон Салливан, который взял из, просто из имен двух своих же музыкантов. Вот одного звали Вернон, другого Салливан, и вот он их так соединил и начал штамповать романы, один страшнее в кавычках другого. Сначала он написал жуткий такой жесточайший роман, который называется «Я приду, чтобы плюнуть на ваши могилы». А в это время как раз два издательства во Франции, крупнейших издательства, подрались из-за того, у кого же права на издание книги «Тропик рака» Генри Миллера. И, в общем, там была напряженная обстановка, в общем, вот все вот это, что может происходить, когда какие-то скандалы, там публика рвет и мечет. И в это время молодое издательство «Скорпион», в нем выходит провокационная книга какого-то Вернона Салливана, которого не знает никто, но по легенде это афроамериканец, которого в Америке запрещают и вообще уже готовы линчевать из-за его свободных взглядов. И вот он просто нигде не может издать книгу, познакомился с Борисом Вианом на какой-то вечеринке, книжку ему дал, Виан ее перевел и решил вот издать. Виан причем там писал прям предисловие к этой книге, он там какие-то находил, значит, там в этой книге там параллели. В общем, книга пошла на ура, народ ее сначала раскупал, а потом Лига защитников, ну это же всегда в каждой стране есть какая-то Лига защитников там морали, там еще чего-нибудь, да, они обиделись на Виана, у многих было подозрение, что все это написал сам Виан, в общем, они с ним судились долго, пока они судились, он сочинил еще три книги, одна шикарнее другой. В конце концов, все-таки суд состоялся, он признался: да, эти книги сочинил я. И вот шикарная французская Фемида, она его тут же приговорила к 2 годам заключения и к там, какому-то крупному штрафу, и тут же его помиловала. Вот буквально в зале суда. И у него по предписанию в качестве наказания ему нужно было отработать какое-то время, не помню, по-моему, год, отработать в Сорбонне, ну, так на вольных таких вот началах. То есть он должен был приходить и читать какие-то лекции студентам. Вот так вот поступили они. Вот. Ну, а сейчас это тоже классика французской литературы. Вернон Салливан. Я люблю читать, перечитывать точно так же, как и Бориса Виана. Ну, мы слушаем песенку. Песенка называется «Я сноб». Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un soutenu le frère. C'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bats, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, j'y snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Юрген, что послушать? Вот забавно, мы сейчас воспринимаем, ну, я лично, допустим, да, воспринимаю французских, скажем так, классиков, ну, вот классики-классики, да, а в то время, на самом деле, вот что у них там творилось в этих клубах, потому что он был клуб Табу, потом клуб Табу буквально за год как-то изжил себя, организовали в соседнем практически здании клуб Сен-Жермен, клуб настолько крутой, что он оброс легендами и даже сейчас выходит периодически какие-то сборники такие, там, сборники посвящения клубу Сен-Жермен. Вот настолько он вошел в историю. И французская пресса, как она описывала это все, надо было просто, конечно, читать, потому что там в самых уничижительных эпитетах там и клошары собираются, и они ходят, странно одеваются, и пьют с утра до вечера. Но действительно, жизнь они вели в основном ночную. То есть непонятно, когда они спали, потому что днем Борис Виан работал, у него была какая-то странная работа, он, значит, в каком-то там французском центре стандартизации стандартизировал какие-то вещи. Помимо этого, человек занимался, собственно, деятельностью на фирме Philips, как заместитель художественного руководителя, составлял каталог джазовых записей, вел сразу несколько артистов, еще там какие-то интересные дела делал, ну, то есть вот написание песен и так далее. И плюс его творческая работа, и, а ночью он выступал в этих клубах, потому что без него это просто вот никак не обходилось. И слава гремела настолько, что американцы про это все прознали, и просто вот толпами начали ломиться вот эти самые легенды джаза, там всякие Каунты Бейси, Дюки Эллингтоны, они все просто туда стремились. Там про Дюка Эллингтона вообще шикарная история. Он приехал с концертом в Париж и отыграл концерт. Ну, естественно, везде его сопровождал Борис Виан, потому что, во-первых, как перевозчик, во-вторых, как знаток джаза. В общем, они там неделю проходили, везде побывали. Потом Дюк Эллингтон уехал в Германию давать концерты дальше. Спустя 3 дня ночью Дюк Эллингтон стучится в квартиру к Борису Виану. Они всю ночь, значит, там западают. В общем, у них все хорошо. На утро Борис Виан полусонного, полутрезвого в Дюка Эллингтона сажает в паровоз, в пояс, и они, значит, прощаются. Он едет опять в Германию давать продолжать свои концерты. Нормальные живые люди. Нормальные живые классики, люди. Классики, да, там какие-то бронзовые, а вот совершенно нормальные живые люди со своими отношениями и слабостью. Я тебя сейчас прерву, а потом мы продолжим наш рассказ буквально хорошо. Через секунду. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. и уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Юрген, что послушать? Продолжаем программу «Юрген, что послушать» в студии Олег Тихомиров, главным образом вроде слушателя, потому что рассказывает сидящий напротив меня Юрген, и рассказывает он совершенно удивительные истории про прекрасного французского музыканта, он же поэт, певец и писатель Борис, о Борисе Виане мы сегодня говорим. Он еще, кстати, я забыл упомянуть, он еще, кстати, актер. Он снялся во множестве замечательных фильмов. Я боялся, что ты скажешь, что он еще и танцор. Нет, но, кстати, вторая его жена, она была балерина, танцовщица, весьма известна, ее звали Урсула, и они прям очень долго и счастливо жили, как раз после того, как он, соответственно, развелся со своей первой женой, которая от него ушла... в общем, к другому человеку, которого звали Жан-Поль Сартр. Вот как. Ну, то есть они там дружили. Знаешь, у меня такое ощущение, что у французов в это время было очень мало. На одном конце города жил Жан-Поль Сартр, на другом жил Альбер Камю, на третьем конце жил Борис Вен, ну, на четвертом я не знаю кто-нибудь еще. Серж Гинзбург, все. Больше там никого не было. Серж Гинзбург тогда был совсем молодой. И женщины буквально ходили вот кругом. Да, он, можно сказать, не жил, а Борис Вен, он, помимо всего прочего, помимо всех вот этих своих талантов, он еще был мастером вечеринок. Он устраивал шикарнейшие какие-то вечеринки из ничего. То есть у них это могло происходить, ну, как у нас сейчас принято говорить, квартирники, да, то есть когда они собирались там на дому на какие-то пирожно-тортные вечеринки. То есть каждый раз, вот сейчас я даже не буду припоминать, потому что там такие безумные названия, ну, то есть каждая вечеринка, она была посвящена чему-то, и да, собирались, Альбер Камю там с ними постоянно... Вот я не сомневался, они все тусовщики, вот общался. Все. Эдит Пиаф любила с ними там посидеть. Они тусовщики, да, действительно. Они тусовались. У Бориса Виана была машина, которой было 50 лет. Ну, то есть машина выпуска 1900 года. Я не помню, как у нее название, но она была просто настолько шикарно выглядела, что когда он, допустим, приехал в свое время в Ниццу на отдых на этой машине, ну, по сути, на развалюхе, мэр Ниццы настолько эту машину полюбил, что он тут же подружился с Борисом Вианом и все время приглашал его в гости и норовил посидеть за рулем, значит, там, побибикать. Наверное, у него какие-то очень приятные воспоминания молодости были у мэра Ниццы. Помимо мэра Ниццы, эту машину снимали там в документальных фильмах, какие-то люди приезжали, говорили, вот, Борис Виан, мы хотим как бы кино снять там про тебя и твое окружение, но самым главным образом про машину. Вот как-то вот так у них все происходило. Я говорю, человек настолько живой, ну, человек просто, он стремился жить, потому что он прекрасно понимал, что с больным сердцем, тогда пересадки сердца еще не было, клапаны на сердце во Франции в то время не ставили, и человек четко понимал, что рано или поздно просто его сердце может остановиться, и все, и он просто спешил жить, торопился жить, и учитывая его вот этот характер такой вот юморной, скажем так, он и песни-то сочинял, вот все, что мы слушали, вот первая песня, которую мы слушали, ну, вот именно песня, да, в его исполнении, называлась «Плач прогресса», вот так вот печально, казалось, вторая «Счастливые мясники», но мясники, опять же таки, или живодеры, да, это не просто так, а дело в том, что он уже состоял, его приняли, его прям попросили, пригласили в общество патофизиков, которым как раз там заведовал и Сартр в том числе, и он и имел там, ну, когда он туда только вступил, у него был ранг такой, у них назывался живодер. Вот он был такой счастливый живодер. Вот мне кажется, вот корни растут оттуда. Вот песня, которую мы слушали буквально недавно, «Я сноб», тоже милейшая песня. Ну, такой Борис Виан. Борис Виан, когда начал петь, его первая пластинка, которую он записал в 54 году, она называлась «Правила дорожного движения. Официальный текст и песни для их безболезненного усвоения». Вот специально было написано для того, чтобы люди их напевали и запоминали правила дорожного движения. сцене. А потом случилось, собственно, вот то, что, опять же, вошло в легенду, когда Мишель Легран, я уже не раз рассказывал эту историю, поэтому сейчас буквально вкратце ее напомню. Мишель Легран съездил в очередные гастроли в Америку, привез из Америки кучу пластинок, сказал: ребята, хотите похохотать? У них сейчас новая мода, называется рок-н-ролл. Это какое-то издевательство над джазом, ну а так как все они по сути джазмены, они, естественно, это восприняли, ну не то чтобы в штыки, но им показалось смешным вот этот стиль нового рок-н-ролл. Что сделали бы обычные люди? Ну, сказали бы: фии, там, нехорошо, отвернулись и все. Нет, Борис Вианов сказал: давайте-ка мы сейчас сочиним свои рок-н-роллы. А они как раз тогда дружили, начинали, у них начиналась дружба, которая потом просто вот до самой смерти длилась. С Анри Сальвадором, молодым совсем певцом, которого мало кто знал. Он начинал как гитарист, потом вот с подачи, с легкой руки Бориса Виана переквалифицировался, собственно, в певцы. И они буквально за пару вечеров они сочинили 4 издевательских текста, положили их на музыку. И Анри Сальвадор отправился в студию, записал их, и на утро вот, есть точная дата, известна точная дата рождения французского рока, 12, 13 и 14 октября. А нет, это не точно, это следующая дата. А вообще 21 июня в 2 часа дня Анри Сальвадор, он заходит в студию «Аполло», и вот с этого момента начинается, собственно, французский рок-н-ролл. И вот композиция, которую мы будем слушать сейчас, если я не ошибаюсь, я надеюсь, я не ошибаюсь, она называется «Рок и кота». Это как раз исполнение Анри Сальвадора. J'arrête plus de pousser des cris sauvages. J'ai le hockey, Dieu me l'a fait. J'ai le hockey, j'ai le hockey, j'ai le hockey, et je ne peux plus m'arrêter. J'suis suffoqué. Je rock et je rockette, je rock et je rockette. Baby, baby, baby, fais-moi peur. Oh, baby, baby, baby, fais-moi peur. Baby, baby, soulage mon pauvre cœur. Baby, baby, baby, faut soigner ton âme. Va me chercher des remèdes avec des boules de gomme. Mais si tu désires me guérir tout de suite, dis à belle maman de s'amener bien vite. Rien que de regarder sa sinistre binette, en une demi-seconde le piroquet s'arrête. Faut pas troquer. Ok. J'ai l'air toqué, j'ai l'air toqué, j'ai l'air toqué, mais je ne peux plus m'arrêter. J'suis suffoqué. Oh, peut-être que je vais claquer. Oh, baby, baby, le remède au père. T'as bien fait d'aller me chercher ma belle-mère. Je l'ai vu entrer dans notre appartement et son œil féroce m'a retourné les sangs. J'ai plus le hockey et je rock'n'roll et je vais danser avec Martine Carole. Le hockey, c'est le hockey. Ça me choquait, ça me choquait, ça me choquait comme une boule de croquet. Voilà le bouquet. Recommençons le banquet. Battez le briquet, ouvrez vos quinquets, fermez le loquet, vidons les baquets, jouons au bilboquet parmi les bosquets. Car c'est fini, j'ai plus le hockey. Юрген, что послушать? Стоит сказать, что Борис Виан в чем-то даже опередил американский рок-н-ролл, потому что... Ну, очень качественно, правда. Звучание абсолютно вот такого, да, хорошего, добротного, прямо раннего рок-н-ролла. Великолепно просто. Да. Вот, а еще В 49-м году Борис Виан сочинил песню, которая называлась, ну, если по-русски, «Это бибоп». И, в принципе, она считается предвестницей рок-н-ролла. Ее тоже исполнял Анри Сальвадор. Это, кстати, вещь, которую, когда вот у них артистические вот эти все сборища происходили, Эдит Пиаф, которая, ну, как мы знаем, любила слегка заложить за воротник, она просто требовала от Анри Сальвадора, кричала: «Давай, это бибоп!» Вот такая история. Что, женщина была темпераментная? Женщина была темпераментная. Буквально вот спустя несколько лет она уже другую песню требовала от Анри Сальвадора, как раз вот когда они записали в 56-м году вот эти вот четыре французские, первые французские рок-н-ролла. Одна из песен называлась «Мужик, куда подальше», и Эдит Пиаф тоже там любила поорать, что «Давай, мужик, катись куда подальше». Вот. О чем мы дальше говорим? Я что-то подумал о том, что вот я действительно все говорю, а ты молчишь. Нормально? Нет, это все вполне нормально, потому что я сегодня в основном выступали в роли слушателей, и мне это приятно. Тогда вот о чем я скажу. Вот те даты, в которых я слегка немножко запутался, да, 12, 13, 14 октября произошло другое событие. Порог студии «Аполло» переступила певица Магали Наэль, которая записала тоже 4 композиции, и одна из этих композиций, она очень популярна во Франции до сих пор. Ее исполняют люди самых разных, хотел сказать, национальностей, самых разных музыкальных вероисповедований. И панки даже ее исполняют, и джазмены, там, и эстрадники, и так далее. Так вот, Борис Виан сочинил самый первый французский садомазохистский рок. Композиция называется «Джонни, сделай мне больно». Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bim. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise. Pour les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache. Oh j'en ai marre alors. Юрген, что послушать? Ну, роком я бы это, конечно, не назвал, но психомаза там точно есть. И садомаза, и психомаза. Там, в общем, все этого достаточно. В принципе, почти рок-н-ролл. Но я же говорю, у них восприятие было другое. Они в штыки восприняли рок-н-ролл, они его не поняли, но по своей вот этой вот натуре они решили из него сделать, ну, там, не знаю, пародию, не пародию, но получилось-то все как вот вкусно, сочно. Получилось лучше, чем в оригинале. По джазовому, да. И, кстати, вот забавный факт, что еще в 50 50-м году Борис Виан перестал играть на трубе, ну, из-за проблем со здоровьем, да, и полностью переключился на написание композиций. За свою жизнь, вот, в принципе, небольшую, он написал более 500 песен. Вот я когда пытаюсь проанализировать, что за свою жизнь вот сделал, успел сделать Борис Виан. Борис Виан изобретатель, Борис Виан художник. Он, кстати, нарисовал 6 картин для выставки во Франции. Там в Париже проходила выставка картин, которые рисуют писатели. Ну, то есть, если вы умеете писать, значит, вы умеете рисовать. Вот такой вот у них был слоган. И они попросили Бориса Виана нарисовать тоже какие-то картины. Он нарисовал 6 картин, они посмотрели. Причем все картины были весьма неплохо для первого раза. То есть, человек первый раз в жизни взял вообще кисть, краски. Они все были неплохо нарисованы, но отобрали только одну картину, которая называлась, по-моему, если мне не изменяет память, «Маленькие железные человечки». Вот как-то так. И вот человек столько всего понаписал. Он писал, ну, в основном, естественно, джаз, да, а как раз в то время зарождалась же вот эта вот авторская, скажем, песня во Франции. То есть вот шансон, он принимал свои вот эти вот современные формы, да, когда певец не просто исполнитель чьих-то написанных там кем-то песен, а именно авторских текстов. То есть он сам их сочиняет, сам поет. И Борис Виан, опять же таки, один из первых популяризаторов именно вот такого направления в музыке. И даже те песни, которые потом исполняли люди, которые уже охотно брали у него эти песни, и которые он просто дарил людям. Тот же Анри Сальвадор до своей самой смерти, он прожил долгую и счастливую жизнь, он исполнил больше 60, там 67, по-моему, песен Бориса Виана исполнял с удовольствием, публика их требовала, публика их любила. И вот я предлагаю прямо сейчас послушать еще одну композицию, которая называется «Блюз дантиста». Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme durant. Quel dentiste son état et qui pourra m'arranger ça? La salle d'attente est bourrée de gens, et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie au suivant. Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents. Celle que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refile 50 bananes. Je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh, oh, oh. Et moi, soir. Le blues du dentiste dans le noir. Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me voulait fraîche, mais... Юрген, что послушать? Стоит сказать, что писательская слава настигла Бориса Виана спустя многие годы после того, как он умер. Ну, вот спустя 10 лет, когда началась вот эта вот французская парижская весна студенческая, когда начались вот эти вот волнения, вдруг выяснилось, что Борис Виан наисовременнейший, нужнейший вот на данный момент писатель, прямо востребованный. И вот с этого, ну, он уже этого всего не увидел. А умер он, кстати, ну, примерно так же, как и жил. То есть его смерть похожа на шутку. Еще в конце 40-х годов ему предложили снять фильм по вот его вот этому провокационному роману «Я приду плюнуть на ваши могилы». Он вроде как согласился. Там были подписаны какие-то контракты. Потом все это на 10 лет затянулось. Поменялось несколько студий. Уже все про это забыли. Потом вдруг выяснилось, что кино снимают. Ну и в конце концов просто Бориса Виана поставили перед фактом. Парень, мы сняли фильм, тебе нужно вот прийти посмотреть его. И Борис Виан пошел на предпремьерный показ своего фильма. Случилось это 23 июня 59 года. Он пришел на вот эту вот премьеру, снятого вот против его воли, потому что он там уже не хотел этого всего. Начался просмотр около 10 утра. Он сел, несколько минут посидел, посмотрел на все вот это, вот, что творится на экране, и умер. Это литературно. И хоронили Бориса Виана, ну тоже вот я говорю, это жизнь, вот мистификация какая-то, шутки, розыгрыши и так далее. Хоронили Виана 27 июня на кладбище Вильдевор. Среди родственников, как пишет Марианинская, это такая Виановед, вот она очень интересно пишет, среди родственников в черном ярким пятном выделялась фигура его второй жены Урсулы. Синий костюм, белый шарф вокруг головы, букет пунцовых роз и море народу. Не было только могильщиков, которые объявили в тот день забастовку. Вот так вот. Даже здесь. Да, Борис Виан сумел нахулиганить. Даже здесь нахулиганил. И я к чему все это веду? К тому, что на самом деле, конечно, по уму, если бы я был таким, не знаю, умудренным сединами, каким-то серьезным дядькой, я бы, наверное, сделал целый цикл программ, в которых вот рассказал бы все. Потому что то, что сейчас из моих уст прозвучало, это практически ничего. Потому что настолько содержательная и интереснейшая была жизнь у этого человека, что мы, в принципе, можно сказать, ничего о нем не рассказали. Но, слава богу, послушали хотя бы его. Да, поэтому не печалься. Жизнь продолжается. Творчество Виана с нами. И я предлагаю на дорожку, скажем так, на пасашок, послушать песню, собственно, с которой началась его композиторская и певческая судьба. Песня называется «Дезертир» в исполнении Жюльет Греко. Ну, а мы уже попрощаемся. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До следующих встреч, до следующей недели. Любите музыку, как так, любим ее мы. Так, как любим ее мы. Украла у меня фраза. Всего вам доброго. Пока-пока. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne et en Provence, et je crierai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Юрген, что послушать?